Глава 11. Дракон покачнулся и вроде бы запаниковал. Он хотел увеличить между нами расстояние, и об этом я догадалась, поэтому предпринял попытку попятиться. Только его соплеменники стояли почти сразу же за спиной, и деться тому брюнету было некуда. Время же как остановилось. Я смотрела на дракона, он на меня, а все остальные замерли, точно потеряли способность двигаться. Еще нас окружила, как окутала тишина. Было впечатление, что она имела ощутимую плотность и вязкость. «Ничего себе!» — произнес, наконец, кто-то из драконов, стоящих за спиной Желтоглазого. Что имел в виду, было неведомо, но в душе моей вызвало шевеление. Поднял из нее тревогу. Я от звука его голоса вздрогнула и как очнулась, будто бы от наркоза. Тогда-то я принялась рассматривать остальных мужчин, а не прожигать прямым и, наверное, нескромным взглядом брюнета. И поняла, что у других представителей крылатого племени глаза были самых разных цветов, но зрачки одинаковые, вертикальные. В остальном, мужчины как мужчины. Кстати, никаких крыльев не приметила, ни сложенных, ни спрятанных. Все выше среднего роста, а подтянутые фигуры вызвали у меня ассоциацию с военными на параде, тем более, что одеты все были в строгие костюмы. «Я Арилгон Эр Вальфор», — представился брюнет и выглядел при этом серьезным-серьезным. «А ты кто?» «Ирина. Ирина Васильевна Журавлева». Назвала себя, и вроде бы мне от этого сделалось легче. Хотя тон у дракона был еще тот. Наверняка мужик являлся важной шишкой, если не главой этой делегации. Как потом выяснилось, моя догадка оказалась верна. Именно Арилгону доверили возглавить посольство в Вулкане. Очнулась директриса. «Перед вами, уважаемый Эрл, одна из конкурсанток». «Что? Землянка!» — вскипела вся драконья делегация. Один желтоглазый остался стоять, будто каменное изваяние. А потом товарищи по стае прикусили языки. Случилось это после того, как глянули на вожака, то есть на желтоглазого. И мне стало казаться, что в их глазах то у одного, то у другого нет-нет, да мелькало сочувствие и жалость. А их предводитель смотрел на меня пристально, но мне казалось, что не очень-то видел. И сам весь был при этом таким напряженным. Эта девушка очень успешно участвует в конкурсе. На предыдущем туре была в списке лидеров и своим пением смогла поразить самого повелителя Вулкании. Директриса вспомнила о своих обязанностях и с интонацией заправского гида начала представлять меня, будто очередной экспонат в ее ведении. «Что? Повелитель на нее глаз положил?» — снова заговорили все драконы разом. «Так она им выбрана или еще нет?» Прервал их гам Арилгон, а глаза его прищурились так не по-доброму. И вся драконья компания теперь напряглась и чуть не дыхание затаила, ожидая ответа директора на поставленный вопрос. Да, меня в тот момент как бы игнорировали, и все глаза с такими необычными зрачками были обращены исключительно на даму в переливчатом платье. Та ощутила повышенное внимание, приписала его своему неотразимому демоническому облику, наверное, решила им насладиться, затягивая с ответом и словно не замечая, что мужики сглотнуть даже не могли, так напряжены. Те замерли по команде «Смирно! Равнение на!» Директриса же неспешно поправила прическу, повела плечом и только после этого сказала. «У нас серьезный отбор. Проходит в несколько этапов. Конкурсантки должны в полной мере открыть свои способности. И только в самом конце будет объявлено, кто станет парой нашему королю». С такими разными возгласами отмерли мужики. И я прочитала почти на всех их лицах облегчение, что ли. «Господа!» Вступил в разговор министр Вулканий, крупный дядька в сером костюме. «Сегодня одна из конкурсанток должна будет постараться и показать себя в роли радушной хозяйки, как раз во время торжественного обеда, устраиваемого в вашу честь. Да-да, сможете заодно понаблюдать за ее стараниями и понять, как у нас проходят отборочные туры». Снова перехватила на себя внимание директриса. А потом достала, как из воздуха, извлекла малюсенький блокнотик и, быстро выискивая нужную страницу, принялась ее перелистывать. «Это у нас будет, это у нас... А, Ирина и будет, вот!» Да, в этот момент зачем-то и я подала голос. И сразу все уставились на меня. Ух, была обстановка, чуть не обмерла. Надо было срочно ее разрядить, что и попыталась сделать. «Надеюсь что вам все понравится». Думала сделать как лучше, получилось как всегда. Отчего-то же повисла гнетущая пауза. Такая, будто нас всех накрыло чем-то плотным, непроницаемым для притока воздуха. А драконы снова окаменели, но, к счастью, смотрели уже не на меня, а на своего предводителя. А Рилгон же размышлял. А что еще мог делать, играя желваками? Ох, лучше бы он быстрее выдал свое мнение. Мне же еще и на кухню надо было успеть до сбора всех гостей. «Думаю, что понравится». Наконец выдавил из себя желтоглазый, и в тот же момент его товарищи явно так расслабились. «Вот и отлично!» Я тоже почувствовала облегчение и засобиралась вернуться к своим проблемам, а не мешать гостям осматривать школу. «И рада была познакомиться!» Быстренько присела в подобие Книксена. Мне так казалось, во всяком случае, что это был приличный поклон и выражал мое почтение. «Ну, я пошла?» Этот вопрос уже адресовала директрисе. «Куда?» Совершенно неожиданно повысил вдруг голос Рилгон и вдобавок цапнул мне за руку. Ухватил и зарычал. Я дернул руку, будто его обожгло или током ударило. «Да что ж такое-то? Что со мной было не так? Отчего уже второму мужику в этом треклятом мире так скверно от меня? Вот и маг шипел, теперь дракон желтоглазый за предплечье свое схватился. Дьявол!» Взвыл Рилгон, но смог совладать с собой уже через секунды. «Прошу прощения, господа». Кивнул министру и Демонессе, извиняясь перед ними за вырвавшееся выражение. «Идите, Ирина, идите!» — сделала мне большие глаза директриса, еще красноречиво кивнула в сторону лестницы, а дракону обворожительно улыбнулась. «С девушкой встретитесь на обеде, Эрл, а сейчас продолжим». Мне дважды указывать на выход не потребовалось, немедленно развернулась и заспешила в нужном направлении. А как вышла из учебного корпуса, так и побежала в сторону кухни. Уф, демон-повар был умницей. Я вся так и прониклась к нему благодарностью, уважением, нежностью, обожанием и прочим, когда обнаружила, что подготовка к обеду подходила к завершающей стадии, и совсем-то там не требовалось мое участие. Славно! Как здорово здесь все отлажено! Ну просто демоническая система и безотказно действенна. Каждый находится на своем месте, специалист высшего класса, знает свое дело. Одна я болтаюсь здесь как... в общем, не удел. А раз все обошлось в лучшем виде, в смысле столы накрыты, стопки и графины расставлены, соленья разложены и тоже расставлены, то я решила, что могла бы и собой заняться. За этим и отправилась в спальню. Провела там с часок, а вышла уже вся при параде и причесанная, и накрашенная, в общем, девушка-розочка, конфетка в красивой обертке. Когда шла по коридорам жилого корпуса, на меня обращали внимание. Косились, щурились, хмыкали, дергали губами и плечами. Хотелось думать, что от зависти к моей неотразимости, ведь встречались-то по дороге пока что одни девушки, соперницы вроде как. А потом подошла ближе к банкетному залу, и стали встречаться демоны. Ого! Вон и Мартей стоял у входных дверей. Что у него там было с лицом? Злился на меня. Придушить ненароком не мог попытаться. Мне же сейчас мимо него надо было пройти. Только посмотрите, справился с собой. Морщинки между бровями разгладились, губы хоть и несколько кривовато, но растянулись в улыбке, искры из глаз. О нет, он их потушил, лишь слегка прикрыв веки. И стоял главнокомандующий таким бравым молодцом, что заглядишься на него. И многие, кстати, заглядывались. Вон та, еще одна, и третья тоже. Даже Анжела снова глаз от него оторвать не могла. «Анжела! Выпустили ее из каземата! Подружка моя!» Естественно, мы горячо обнялись, троекратно поцеловались и еще обменялись всепонимающими и ободряющими взглядами. «Добрый день, детка!» Было бы странным, если бы Мартей молча пропустил меня мимо себя. Припозднилась. Гости уже за столами, хозяйки обеда все нет и нет. «Как? Кто?» «Вот ведь гад!» «Всего ничего, — сказал мститель, а как табурет выбил из-под ног висельника». Ясно, что со всех ног бросилась в зал и выдохнула с облегчением, когда туда вбежала. Обманул демон. Всего и увидала, что одного мага, сидящего на своем законном месте и посматривающего на суетящихся слуг. Когда жертв заметил запыхавшуюся меня, отсалютовал мне бокалом. Что это он там из него тянул? Горилку? Нет, маг был консервативен и предпочел моей экспериментальной горилке старое доброе вино. Так-так, а кто это распорядился кувшины с ним расставить на столах? А эти туши кабанов, окорока, буженину, колбасы, сыры и прочее, что за... Ах, вот оно что! Прищурилась на жертв, когда поймала снова его салют бокалом и пакостную улыбочку. Так, а где были мои яблоко-огурцы? А якобы квашеная капуста? А кулебяки? Уф, на месте. Не совсем он оказывается конченый самодур. А смотрел-то как? Ну, прямо взглядом так и говорил. Не благодари, милая. Чтоб тебя! Ирина! Вдруг пропел за спиной знакомый голос. Я на него обернулась и сразу забыла про все на свете. В обеденный зал входили Наташа с Бонлингом. Демон меня почти не интересовал, отметила только, что выглядел вполне довольным жизнью. А вот подруга... Наташка светилась от счастья и висла на руке своего демона. Глаза ее горели, губки радостно улыбались, на щеках играл румянец. А еще она украдкой на расстоянии продемонстрировала мне свои брачные браслеты и рассмеялась. О, да, эта девушка точно была счастлива. И я начала была радоваться за нее, но тут возвестили, что прибыл повелитель. От этой вести я вздрогнула, припомнив, каким рассерженным был король в последнюю нашу встречу. Но все обошлось. Дарминг и сопровождающие его демоны вошли в зал, но занят повелитель был исключительно разговором с черноволосым Гратиеном, что шел по правую руку от него. Да, тем самым главой рода, что владел обширными восточными землями. В этот момент из-за стола поднялся Жертьен и направился к их компании. Братья встретились, пожали друг другу руки, постучали по плечам, по спинам, посмеялись над чем-то и решили уже сесть по местам, благо большинство народу собралось. А как король занял главное место, так снова продолжили оживленную беседу с Жертьеном. Угу, какую-то интересную тему обсуждали, что по сторонам нисколько не смотрели. Вот тогда-то Жерти повернулся ко мне и подморгнул. А потом еще ласково так улыбнулся. К чему это могло быть? Я прощена? Про меня забыли? Да что все это означало? Ничего не понимала. И моя хмурая рожица по всему доставляла удовольствие магу. Весело ему было, видите ли. И что теперь размахался руками? Зачем Гратьена пальцем тыкал? Ага, а теперь оттопырил большой палец, что у нас у землян значит, что все здорово, хорошо сладилось. Что? Сладилось? Так это значило, что хитрющий маг продолжал играть в свои игры и устроил таки мою судьбу? С Гратьеном теперь? Додумать мысль не успела, так как объявили приход важных гостей. Драконы пожаловали. Как вошли, так все демоны поднялись, и началось приветствие. Я отметила, что особенного радушия на лицах хозяев не наблюдалось, гости тоже выглядели напряженными. Но этикет был соблюден до последнего. Когда был исполнен последний его пункт, все начали рассаживаться. Теперь уже окончательно. И все было как положено. Главные кресла занимал повелитель и его брат, он же главный маг королевства. Гости-драконы расселись на почетных местах, далее тоже все было по регламенту. И вот-вот должен был пробить мой час. «Сейчас, господа, начнется веселье! Приступим!» — пообещала я, мысленно им приободрила себя и подала знак слугам, чтобы начали разливать по чаркам горилку. «Но что это?» Дарминг, к которому, естественно, подошли с графином первому, наложил ладонь на свою емкость и кивком указал на кувшин с вином. «Заговор? Против моей затеи? И кто посмел?» Тут же перевела взгляд на жертв. Далеко и не надо было, рядом сидел и тоже от горилки отказался. А еще послал мне украдкой такой красноречивый взгляд, что, мол, потом поблагодаришь, что отсрочил твою казнь. «А как вели себя другие?» Все, кто меня знал близко или были дороги магу, велели наполнить их фужеры вином. Выходило, что жертв действовал масштабно. Так, а кто ему был безразличен? Таковых насчитало всего голов 5. Какой заботливый оказался жертв! А что драконы? О, вот здесь было интересно. Этим заклятым друзьям налили и вина, и горелки. Так сказать, думайте сами, решайте сами. И что же те предпочтут? Я вытянула шею в направлении почетных гостей и неожиданно встретилась взглядом Орелгона. Тот снова искрил, так и сыпал желтыми искрами. Почему так? От наблюдения меня отвлекал Мартей. Этот змей оказался поблизости и потянул за руку, чтобы села за стол рядом с ним. Нет, какой! Вчерашнего урока ему мало было. Еле вырвала у него свою кисть и немедленно вернулась взглядом к дракону. Он мне вроде бы улыбнулся. Не очень поняла того довольного подергивания губами, но искры в драконьих глазах закончились. А что горилка? Печально, но она так и осталась нетронутой. Глава делегации пригубил вино, и все остальные ее члены последовали его примеру. Пропасть! Что за дела? Как заставить всех попробовать горячительное? Это же неинтересно, что всего пятеро, и те все из неродовитых, пригубили горилку. А может, они пить ее не умели? От этого боялись попасть впросак. Точно. Вон тот отпил маленький глоток и поморщился. С этим надо было что-то делать. Срочно понадобился пример. Была не была, схватила стопку, что без надобности стояла перед Мартеем, сама плеснула в нее горилки и подняла повыше. «Господа!» Голос мой так извинил, догадываясь, что от снова разошедшихся нервов. «Позвольте по земной традиции поднять тост за крепкое здоровье присутствующих!» И показательно так опрокинула горячительное себе в рот. Ничего себе шеф-повар расстарался. Еле удержалась, чтобы не продемонстрировать судорогу в гортани, сбившееся дыхание и собравшиеся в глазах слезы. Героически сглотнула, моргнула и растянула рот в самой широкой своей улыбке. А потом быстренько приложила руку к груди и отвесила низкий русский поклон королю, дракону и всем честным гостям. «Это была демонская народная водка!» Ответила таким образом на молчание в зале и пристальный, тяжелый такой взгляд повелителя. «Не я рецепт придумала, вычитала в древних книгах». Заморгала по-доброму, а сама украдкой смахнула слезу и чуть слышно хлюпнула носом. «Она еще и древний язык у тебя здесь изучила?» Приподнял бровь король и странно так посмотрел на мага. «А что?» — нарушил их дуэль взглядами Мартей. «Я, пожалуй, рискну еще раз. Эти земные обычаи», — сказал, поперхнулся и поспешил изобразить мой поклон, чтобы никто не подумал ни о чем другом. «Они так необычны. Разреши, детка». И он взял из моих рук вроде бы как свою рюмку. К нему тут же подскочил слуга и налил прозрачной жидкости из графина. «Как ты там говорила, девочка моя? За здоровье!» И обменялся шальным взглядом с Жертьеном. Сам-то он при этом улыбался, а Жерт смотрел на него недобро. Только главнокомандующего трудно было смутить каким-то там взглядом. И чаркой водки тоже. Мартей в точности повторил мои действия, и... Все замерли, наблюдая за ним. Некоторые, приметила, даже дыхание затаили, предвидя, что произойдет нечто ужасное. А кореглазый демон медлил выдавать свою реакцию. Я поняла так, что прислушивался к своим ощущениям. И очень захотелось, чтобы, если не я, то он стал тем самым примером, после которого лед, так сказать, недоверие ко мне треснул бы. «Закусить надо!» – захлопотала я вокруг него. «Вот, огурчиком!» «А что, демонам же нормально тот яблоко-овощ подходил? Они же из него даже соусы делали. Вот я и насадила зеленый шарик на вилку. И даже откусила сама с другого боку маленький кусочек. Мол, не бойся, сегодня все без обмана». И Мартей сдался мне. Он с готовностью открыл рот, из моих рук принял якобы огурец и с удовольствием начал хрустеть, прожевывая закуску. «Вкусно!» – заулыбался так, как мог только этот демон. «Необыкновенно! Отличная традиция наших предков!» «Ух ты же, мой дорогой!» – прониклась я благодарностью к своему неожиданному спасителю. Так расчувствовалась, что протянула руку к его губам и стерла с их уголка капельку рассола. И тут же послышался грозный рык, причем с двух от меня сторон. Испуганно покрутила головой. Не повелитель ли готов был дать приказ взять меня немедленно под стражу? Нет. Тот сидел спокойно, только руки сложил у себя на груди и смотрел куда-то в сторону дракона. А рычал как раз его брат. Снова жертв увидел в моих действиях недопустимые нарушения местных правил, наверное. Но это было понятно, тому вечно не угодишь. А главному дракону-то что спокойно не сиделось? Повернула голову к нему, но тот уже замолчал. Я успела увидеть только отблески смятения в его глазах. И сразу же с места, что было рядом с Арылгоном, поднялся беловолосый мужчина, чтобы, как оказалось, высказаться от лица главного посла. «Ага, поняла. Это у них так было принято. Рычать, чтобы привлечь внимание». «Эрл Арылгон желает присоединиться к вашей древней традиции и тоже пожелать здоровья королю, его родственникам и всем присутствующим. Дева Ирина, поднеси ему чарку». «Ой, ее подносить-то?» — начала бурчать я себе под нос неслышно. «Стоит же уже перед ним одна, и все налито». «А мне, детка, интересно, откуда драконам уже и имя твое известно?» — шепнул мне Мартей, пока я копалась с новой чаркой, устанавливая ее на тарелку, как бы на поднос. Но я его вопрос проигнорировала и сомневаюсь, что сделала это только из-за нехватки на то времени. Как-то не входило в мои планы сообщать кому-либо, что уже успела свести с драконами знакомство. Вот и понадеялась, что Мартей никому не расскажет больше о своих догадках. А чтобы не мог дальше развить тему, я поспешила от него отойти. Как иначе? Мне же надо было к драконам водку нести немедленно. Обошла с импровизированным подносом стол, приблизилась к делегации. Арилгон поднялся с места, как только оказалась за его спиной. Окинул меня с ног до головы долгим, и мне показалось, изучающим взглядом, а потом взял в руки водку-горилку. Он приготовился сказать нехитрые слова о здоровье, мол, всем, а я приподняла с тарелки вилку с новым огурчиком. Все прошло как по маслу. Дракон выпил чарку, не моргнув глазом, словно там была обыкновенная вода, и замер передо мной в ожидании. «Ах да, огурец!» – протянула его ему. А он стоит себе истуканом и вилку в рот не берет. И рот под угощение не открывает. Что хотел? Почему его заклинило? «Ха-ха!» – прыснула где-то рядом Маринка. Потом она пересилила себя и удушливо зашептала. «Ира, откуси!» У меня глаза, наверное, вдвое увеличились в размерах, но я постаралась взять себя в руки и вернуть их к прежним нормам. Подсказку услышала, поняла, сочла логичной, но кусать огурец дракона было страшновато. И что там по этому поводу было в правилах этикета? Меня же потом директриса и Макс забодают, в смысле нравоучениями и рыками замучают. «В чем дело?» – осведомился у меня дракон со светлыми волосами. «Откусывание плода нам не дождаться? Обычай избирателен или...» «Да нет, конечно!» – поспешила ответить, чтобы не придумал больше ничего лишнего. Получилось произнести вот такое странное сочетание слов. И драконы задумались, что я хотела этим сказать. Согласилась или наоборот? Чтобы не усложнить ситуацию, перешла конкретно к действию. Раз – и куснул огурец. «Пожалуйста!» Арилгон открыл рот. «И ему удалось это сделать так! Так!» В общем, я поняла. Рот был ни при чем. Это глаза его засветились теплым светом. Нет, правда, я словно чувствовала кожу его взгляд. Вот и замерла напротив этого мужчины пораженно. И если со мной все было ясно, то почему он не двигался с места? В этом следовало снова разбираться. «Что-то не так?» — шепнула я светловолосым. «Что еще нужно?» «А прикоснуться к его губам?» — вздохнул тот, словно ему надоело поучать нерадивого ребенка. «Долго еще будешь медлить?» «Вот в чем дело!» — я подняла руку. Пальцы слегка дотронулись до уголка рта Арилгона, ведь я в точности повторяла прежний свой жест, а про себя успела усмехнуться. Сколько еще традиций были принесены в жизнь и закреплены в ней так же нелепо. Но в следующий миг обмерла. Дракон перехватил руку, быстро поцеловав мои пальцы, а потом еще коснулся губами запястья. Жарко стало не только кожа в том месте, мои щеки тоже обдало горячей волной, ведь этот поцелуй выглядел как-то слишком интимно, что ли. Или у драконов так всегда принято? «Сядь рядом со мной!» — сказал вдруг Арилгон и властными нотами в голосе разрушил загадочность момента. Отвечать мне ему не пришлось. В следующую минуту меня окликнул Жертьен. Не вставая с места, маг пожелал, чтобы ему поднесла чарку. «Да что же это было такое? Теперь так и стало бы ходить от одного к другому с тарелкой и вытирать им рот!» «Иду!» — мрачно ответила Жерди. «Но это будет в последний раз!» Потом натолкнулась на тяжелый взгляд повелителя и поспешила подправить свое заявление. «Или в предпоследний, если и король пожелает водки с огурцом из моих рук. А вообще, обычаем очень даже допускается, чтобы люди сами закусывали и, если надо, промокали губы салфетками». «Чтоб пусто было, Мартею, чтоб его черти утащили в преисподнюю! Нет, это надо так!» — загоготал на весь обеденный зал. Что ему показалось таким смешным? И почему таким хмурым выглядел Дарминг? Да и Жертьен просто прожигал меня синими глазами. «За что? Я же ему огурец принесла и даже откусила, потом овощ с края не забыла. Странные эти демоны. Это семейка Лагон. Мне от них было в тот день не по себе. Я бы совсем приуныла, но дальше массы поддержали идею отведать горилки водки самостоятельно. Наши девчонки имели представление, с чем дело имели». Им достаточно было чарку к носу поднести, сразу различили характерный запах крепкого спиртного и злоупотреблять не стали. А вот остальные... Присутствующим в зале демонам через некоторое время сделалось очень весело, драконам чуть менее. Видно, правду говорили, что у последних глотки и желудки ко многому были привычны. Но, так или иначе, атмосферу в банкетном зале можно было смело охарактеризовать как теплую, дружественную и к общению располагающую. Я уже некоторое время нисколько не способствовала приучению данных иномирных особей к употреблению сверхкрепкого алкоголя. Стояла скромно в сторонке и на всех тихо и мирно посматривала. Они сами как-то подозрительно быстро вошли во вкус питья. И теперь приходилось немного нервничать из-за другого. Пометуя земной опыт и наблюдение за поведением некоторых земных мужиков в приличном подпитии, четко представляла, что у опьянения существовало несколько стадий. Я опасалась той, когда всем этим демонам и драконам расхотелось бы дружить. Вот до этого не хотелось дожить. В смысле, существовать-то я собиралась еще долгие-долгие годы. Только и конкретно этот день должен был закончиться и для меня, и для остальных так, чтобы остались приятные воспоминания. И пока все складывалось замечательно. Присмотрелась и заметила, что в зале народ поделился на группы по интересам. Были среди них и большие, и малочисленные, и просто парочки. Поначалу драконы концентрировались вокруг своего главы, и в общих разговорах участвовали мало. На развеселившихся демонов посматривали снисходительно, мол, мы крепче вас, а вы слабаками оказались. Потом и их пробрало на общение. Ох, не переборщили бы только с этим. Детка, отчего ты такая напряженная? Не заметила, как рядом оказался Мартей. Подошел, встал, подпирая плечом стену. Какая дума хмурит это красивое личико. Переживаешь, как Дарминг оценит этот обед? Брось, все складывается замечательно. Если бы только одна дума, Мартей, если бы. Сама виновата, что их у тебя множество. Вот если бы вчера не выкинула ту шуточку, то сегодня уже ни о чем бы у тебя голова не болела. Так бывает, милый мой, всегда найдется что-то. Нет, на тебе были бы сейчас брачные браслеты мои, и уже все вопросы автоматически переключались бы на меня. На твоего законного жениха, почти мужа. Так считаешь? Уверен в этом. Но я и теперь мог бы многое для тебя сделать, детка. Неужели хочешь еще раз предложить браслеты и встать в паре со мной перед жрецом? Не сдержалась и улыбнулась. Нет, теперь уж сразу перед алтарем, дорогая, и без всяких тряпок на лице. Опоздал, Мартей. Увы, моя судьба уже решена. И не кем-нибудь, а повелителем. Неужели? Присвистнул он от удивления. Хочешь сказать, что тебя берет себе в жены Дарминг? Не смеши меня, детка. Да у него на уме только государственные дела. Ня, не верю. Ты не так меня понял. Хотела сказать, что именно он выбрал для меня жениха. И кого же? С некоторых пор он постоянно косится на Жертьена, просто глаз с него не спускает, особенно сегодня. Но у братца уже есть пара. Да, а браслетов на его руках я не заметила. Что слышу? Не интересуешься ли ты сама нашим сугробом? Брось, это бесполезно. Засмеялся он в полный голос. Да и Жертьен не рвется обзавестись с женой. Даже найдя свою истинную пару, тянется рядом. Он слишком горд, потому что... Как тебя понимать? Причем здесь гордость? Не люби и все. Свои словечки про чувства сердечные оставь для подружек. Между истинами возникает непреодолимое влечение. С ним не поспоришь, ему невозможно противиться. Встретил, увидел, вспышка готова. Вот как все происходит. Демона начинает притягивать к паре, как к магниту. Не понимаю. Ты же начал про мага говорить. Что же его-то не притянуло? Сколько уже месяцев? Он у нас особенный. Он же маг, немного не от мира сего. И Жертьену подчиниться женщине, что потерять себя, вот и тянется рядом, сколько может. Имеет больше сил для сопротивления зову, это да. Но кровь урода и его под общие правила подведет. Не отбрыкается, голубчик. Помяни мое слово, женится сразу после завершения этого отбора. Правда, заметил у него с некоторых пор одну странность. И Мартей задумался над своими же мыслями. «Какую?» — насторожилась я. Нет, так ничего особенного. И вот если ты обратила свои красивые глазки на Жертьена, то опять же, ничего с ним не может и не могло быть из-за все той же гордости. Даже если бы у него не было пары, то он никогда не связался бы с человеческой женщиной. Это не гордость, а предубеждение. И что хмыкаешь, да? У нас другая жизнь, землянки. Что же тогда ты хочешь взять меня в жены? Менее гордый? Любовь исключается. Это мне тут постоянно твердят, и я уверовала. Скажешь, впечатлен моей красотой? Есть девушки и на лицо красивее, и женскими пропорциями более привлекательные. Умной меня не назовешь, сколько ляпов здесь совершила. Что тогда? Неужели мне слово дашь? Говорливая ты моя. А что, если меня к тебе тянет? Не в смысле истинной пары, а ты мне интересна иначе. С тобой весело, например. Обхохочешься. Устанешь ведь постоянно смеяться-то. А я неугомонная. Ты добрая. Боевая, живая, верткая, хитрющая, смелая. Постоянно открывая в тебе новые качества. Надо же. Только что отрицал возможность влюбленности демона в кого-то, а теперь... Так скажем Дармингу, что готовы встать у алтаря? Кажется, мы с этого и начинали, нет? Как я пыталась сказать, что повелитель уже выбрал для меня мужа. Им будет Гратьен. Да. «Не веришь? Отчего же? Мне так перед обедом Жертьен сказал». И чего-то вдруг сделалось грустно-грустно. Марты собрался мне что-то возразить, но тут в зале произошло непредвиденное. Или я все же нечто подобное предполагала? Ох, уже и сама ничего про себя не знала. Все так запуталось. Чего хотела, чего добивалась, что ждала? Голова шла кругом. В душе от чего-то наблюдалось опустошение. Нервы тоже, подозревала, находились на пределе. А тут один из драконов устроил огненное шоу. И вышло оно у него совершенно неожиданно, причем и для него самого, и для окружающих. Дело было, как выяснилось, так. Дарминг нашел себе отменного собеседника в лице Орелгона. Кто бы мог подумать, но после пары часов обеда, мною организованного, у них неожиданно появились темы, требующие обсуждения. Судя по их увлеченным лицам, очень интересные и просто животрепещущие темы. А раз начальство нашло себе занятие, то подчиненные от них решили не отставать. Гратьен тоже заинтересовался каким-то вопросом, ответ на который мог дать только тот беловолосый дракон. И как раз с нетерпением ждал его, склонившись к собеседнику, когда первому помощнику Орелгона неожиданно случилось икнуть. Обыкновенно икнуть, с кем не бывает. У них это даже не считалось чем-то неприличным, а вместе с безобидным «ик» у беловолосого изо рта вырвалась струя огня. Небольшая, но так уж получилось, что опалила Гратьену его смоляные волосы. В зале тут же воцарилась тишина. Убийственная тишина. А еще сильно ощущалось напряжение. Я взглянула на повелителя, он нахмурился. Покосилась на главного дракона, у того были крепко сцеплены пальцы в кулаках, что даже суставы побелели. И тогда я взглядом потянулась к Жертьену, а он, оказывается, смотрел на меня. Серьезно, так смотрел, с осуждением. И тогда, используя зрительный контакт, я как взмолилась: «Помоги! Очень тебя прошу, заклинаю, спаси ситуацию!» И представьте себе, я знала, что он меня понял, что не проигнорирует этот мой немой крик о помощи, не останется безучастным. Уверена была, что маг меня спасет. Так и вышло. Жертин приподнялся с кресла, треснул Гратьена по плечу, что тот подпрыгнул на месте, и ему засмеялся. «Друг мой, да теперь можно сказать, что ты крещен огнем!» Так и есть. Древний ритуал вступления в строй нового воина у драконов таков, что мужчина проходит сквозь струй огня, ведь так? А ты прошел его без особого урона, Гратьен. Подумаешь, опали на маленький опрятк волос. Наш дворцовый парикмахер сделает потом так, что все только позавидуют твоей стрижке. Красавчик ты наш! И грянул хохот. Сначала засмеялись демоны, потом веселье перекинулось и на драконов. Но те всячески пытались ему противостоять, опасались, что со смехом вместе огонь снова мог вырваться наружу. Уф, выдохнула я с облегчением, но осторожно покосилась на повелителя. И что вы думаете? Он с вниманием и полуулыбкой смотрел на кого? А на нас с Жертью. То его смерит взглядом, то за меня примется. И губы кривил так, что жди новых неприятностей. Вот они и не заставили себя долго ждать. Почти сразу же, как отсмеялись над шуткой мага, король поднялся с места и объявил об окончании обеда. Далее поманил меня к себе и сказал: «Все закончилось благополучно, Иринис, но могло бы быть и иначе. Ты понимаешь, о чем я говорю? Поэтому у меня сложилось неоднозначное мнение о твоем выполнении задания. Настолько, что теперь надо хорошенько подумать, что с тобой делать. Торопиться не стану и объявлю о своем решении завтра. Возможно, к вечеру. Жди».